Глава 10. Так вот, для чего нужны левые ботинки. Влад решительно шагнул к столу, на котором стоял компьютер. Финик еле успел отскочить и скромно встать у стеллажа. Он весь превратился в слух. Влад уселся на стул, оттолкнулся от стола, и стул вместе с Владом сделал пару оборотов вокруг своей оси. «Стул крутится!» — восхищенно прошептал Финик. «А я не знал, как жаль! Эх, я бы тоже так проехался с ветерком!» Влад включил компьютер и продолжил беседу с самим собой. «Влад, нам нужно торопиться. До праздника города каких-то 2 дня. Да-да, я очень постараюсь все успеть». 4 монитора по очереди вспыхнули яркими картинками. На первом — городская аллея, на втором — булочная мадам Гаты, на третьем — центральный универмаг, а на четвертом — сиреневый куст, весь в цветах. Финик приоткрыл рот от удивления. «Итак», — торжественно изрек Влад, — «начинаем последнее тестирование моего волшебного гаджета. Скоро жители посмотрят на свой город другими глазами. Очень жду этого момента». Влад потирал ладони. Он был похож на гигантскую муху, которая собирается съесть что-нибудь вкусненькое. Финик подался вперед, чтобы ничего не пропустить. «Осталось надеть ботинок, включить гаджет, чтобы он поймал сигнал». Влад постучал длинными пальцами по столу. «Не терпится проверить, как все работает». Финик перестал дышать. «Безумно интересно, что задумал этот умник. Но чует моя левая пятка, что дело пахнет самым зловещим в мире преступлением». Влад в это время порылся в ящике и достал желтый ботинок. Чуть вытянул антенку и натянул ботинок на ногу. В ухо воткнул что-то типа наушника и надел очки. Как пианист по клавишам рояля пробежался пальцами по клавиатуре. Куст сирени на одном из экранов стал больше. Влад 3 раза топнул ногой в левом ботинке. Финик открыл рот. У куста появились мультяшные глаза и улыбочка. Куст сирени подмигнул Владу и Финику и захихикал. Кусты сирени никогда не подмигивали Финику, поэтому он от неожиданности попятился и завалился на стеллаж. Со стеллажа, подскакивая, слетела одна из коробок и прибольно стукнула Финика по лбу. Финик не смог сдержать «ох!», как ни старался. Влад Фантазеров был настолько увлечен, что не услышал ни грохота падающей коробки, ни оханья Финика. «Отлично, Влад!» — сказал сам себе ученый. «Сейчас превратим кондитерскую в кое-что интересное!» Он снова нажал несколько клавиш на клавиатуре, и на первом плане появилась кондитерская мадам Гаты. Влад 3 раза топнул ногой в левом ботинке. Стены кондитерской задрожали, и вместо нее появился старинный замок из красного потертого кирпича с остроконечными башенками разной высоты. «Неужели все превращается на самом деле? Мне бы хотелось жить в замке, а не в обыкновенном доме», — пробормотал Финик. «Хотя...» — Финик почесал в затылке. «Кристина с родителями могут быть против».